Иуда в своем послании ссылается на трех личностей из Ветхого Завета, ставших вероотступниками. В стихе 11 он сравнивает их с Каином, о чем было сказано в прошлой беседе. Второй пример, взятый Иудом из Ветхого Завета, это Валаам, пророк-самоучка. Иуда говорит, что вероотступники допускают ту же ошибку, которую допустил Валаам. В чем же состояла ошибка Валаама? Он искал прежде всего личной выгоды и награды. Враги Израиля послали его произнести проклятие над народом Израиля, который был благословляем Богом. Они пошли на это, потому что маленький Израиль внушал им страх. Валаам согласился пойти и сделать все, о чем его попросили. Но Бог, который любил Израиль, не позволил Валааму проклясть Израиль. И вместо проклятия Валаам был вынужден произнести благословение над Израилем, народом Божьим. Однако он злонамеренно помог врагам Израиля, о чем мы читаем в книге Откровений, 2 глава, 14 стих. Учение Валаама, который научил Валака, царя Мавитян, вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Апостол Петр, говоря об этом же самом Валааме, пишет: «Он возлюбил мзду неправедную». 2 Петра 2:15. Библия говорит, что возмездие за грех – смерть. К Римлянам 6 глава, 23 стих. Правота этого заявления была продемонстрирована на примере Валаама, который позднее погиб в войне между Израилем и его врагами. Он пожертвовал вечным сокровищем ради временной выгоды и в результате погиб вместе с врагами Бога и его избранного народа. «И такая же участь постигнет каждого, — говорит Иуда, — кто последует путем Валаама». О таких людях можно сказать то, что сказал апостол Павел об одном из своих бывших соратников: «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». 2 Тимофею 4:10. В качестве третьего примера Иуда указывает на Корея, левита, двоюродного брата Моисея. Исход 6 глава с 18 по 21 стих. Если Каин пренебрег Божий путь и избрал свой собственный, Валаам с большей хитростью постарался обойти указания, данные ему Богом. Но Корей пошел еще дальше в своем откровенном возмущении против Бога и избранного Богом вождя Израиля Моисея. Вместе с Кореем были двое других – Дафан и Аверон. Бог заставил землю разверзнуться и поглотить Корея, Дафана и Аверона вместе с их семьями. Таким образом, все они погибли, как говорит Иуда в стихе 11. В своем возмущении Корей встал на сторону тех, кто отказался признать авторитет поставленных Богом людей. Также и эти лжеучителя, говорит Иуда, отвергают Божий порядок и Сына Божьего Иисуса Христа, подобно тому, как Корей отверг предназначенное ему Богом место, посягая на другое, которого ему Бог не дал. В духовном, библейском смысле такие люди отвергают посредника Иисуса Христа, подобно тому, как это делал Корей по отношению к Моисею. Да поможет нам Бог не подвергать сомнениям Божью волю и его порядок, но быть довольными тем местом, которое Он нам отвел, и где мы можем быть счастливы и богаты добрыми плодами во славу Его. Иуда описывает далее лжеучителей, вероотступничество, в совершенно определенных выражениях, рисуя перед нами картину, что они представляют из себя на самом деле. В подобных же выражениях говорит о них также апостол Петр, 2 Петра, 2 глава, 1 и 17 стих. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы на века. Язык Иуды ясно демонстрирует, сколько зла и безбожья содержится в этих лжепророках и какую опасность представляют они для церкви и народа Божьего. Назвав их самыми нелестными именами, Иуда обращается теперь к природе в ее самых низких, умоляющих проявлениях. Интересно отметить, что перечень именно таких же оскорбительных выражений мы находим, как уже упоминалось выше, во втором послании Петра. Прежде всего, Иуда называет их соблазном на ваших вечерях любви. Они представляли из себя угрозу для христианской общины, где они старались представить свою идеологию и свой образ жизни. Это были абсолютно эгоистичные люди, искавшие исключительно только своей выгоды, совершенно не интересовавшиеся укреплением веры и благословением Божьего народа, стремившиеся к своей личной славе и благополучию. Иуда также называет этих лжеучителей безводными облаками. Такие облака не только не несут живительного дождя для иссохшей от жажды земли, но они также представляют из себя опасность шторма, носимые ветром, говорит о них Иуда. Библия предостерегает верующих против таких людей и предупреждает, чтобы они не увлекались ветром их доктрины. Они находятся под властью князя этого мира, дьявола. Они не могут принести церкви благословения, но скорее пытаются использовать ее для своих целей, тем самым разрушая ее. Третья картина, которую рисует перед глазами своих читателей Иуда, также очень красноречива. Он называет их осенними деревьями, бесплодными, дважды умершими, исторгнутыми. Стих 12. Это деревья, потерявшие свою листву, мертвые, вырванные с корнем, не приносящие плодов. Они совершенно бесполезны, всего лишь пятно на ландшафте. Такие деревья должны быть уничтожены. Далее Иуда называет их свирепыми морскими волнами, пенящимися срамотами своими. Подобно тому, как волны океана со страшным шумом, ударяющиеся о скалистый берег, выбрасывают на него пену, так и эти люди, говорит Иуда, в их безумии бросаются на церковь, построенную на камне, и забрасывают ее своей пеной, то есть своими ложными доктринами, пытаясь ее разрушить. Последнее сравнение, приводимое Иудой, это звезды блуждающие, которым бледется мрак тьмы навеки. Некоторые исследователи Писания считают, что Иуда имеет здесь в виду фактические звезды, которые, подобно некоторым ангелам, оставили свои орбиты, возмутившись против Божьего порядка. И теперь хранятся во мраке тьмы навеки в качестве наказания. Иуда добавляет, что лжепророки подобны таким звездам. Блуждающая звезда – это звезда, вышедшая из сферы общения с Богом и предназначенная к уничтожению. Такая же судьба постигнет всех тех, кто ей подобен. В своей работе по посланию Иуды Уильям Барклей заявляет следующее. Это картина, прямо заимствованная из книги Еноха. В этой книге звезды и ангелы иногда представляют из себя одно и то же. И такой же показана судьба звезд, которые, не покорившись Богу, сошли с назначенных для них орбит и в результате были уничтожены. Судьба блуждающих звезд типична для судьбы человека, который отказался следовать Божьим заповедям и свернул на свой собственный путь.